«Лайне, присаживайся». Антор Кромонт, приглашающий, отодвинул стул рядом с собой. «Расскажи, как прошел твой вчерашний день?» «До заседания мы не виделись почти двое суток. Учитывая частоту их визитов, выходила целую вечность». «Лучше расскажите, как прошел ваш», — отозвалась я. «Иногда дом напоминал мне штаб заговорщиков, хотя на сегодняшний день их было всего лишь двое — Ноу и Ольфилд. Магистры поднимали старые связи, пытаясь выяснить, кто еще остался в Ангихоре. Процесс был сложный, от меня совершенно независящий. От меня вообще мало что зависело. Мне предписывалось учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы как можно скорее овладеть магическим даром семьи Кромондов. К тому же впереди предстояли две поездки. В Волчий Дол за Мелодарой и Реми, а чуть позже, на осенних каникулах, как раз в праздник Вознесения Святого Хольберга, мы с магистрами собирались навестить мою кормилицу в небольшом рыбацком городке в северной провинции. Обсудив текущие дела, я отправилась в свою комнату. Маги же остались допивать красное токийское. По крайней мере, я так думала. Но ошиблась. Магистр Шарес нагнал меня в коридоре, ведущем к лестнице на второй этаж. Перегородил дорогу, не давая пройти. «Вы что-то забыли?» – удивленно спросила у него. «Дорогая моя воспитанница», – начал маг, подойдя так близко, что край его черной мантии коснулся моего светлого платья. «Темное и светлое. Символично». «Я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз. Тема довольно щекотлива, потому что она касается Арлорда Хааса». «Его нет в городе, магистр Шарес», — отрезала я, — «так что и говорить не о ком». «Я редко вмешиваюсь в дела, меня не касающиеся, но это дело касается и меня. Напрямую». Маг внезапно протянул руку и сжал мою косу в ладони. Вот так. Взял ее с плеча и стал поглаживать золотистые волосы. Я обомлела, потому что появилось странное чувство, словно он гладит меня. От этой мысли бросило в жар. Вдоль позвоночника побежали мурашки, щеки полыхнули огнем. Эти странные прикосновения взволновали меня, и мне это не понравилось. «Вас вообще это не касается», — ответила резко, разозлившись на себя и на собственную реакцию. Выдернула косу из чужих рук. Она его тоже не касается, вернее, пусть не трогает. «Почему же? Ведь я заинтересованная сторона», — ухмыльнулся маг. «Не спеши, Лайне, не делай выводов, не руби с плеча. Ты молода, у тебя вся жизнь впереди. Довольно сложная жизнь, как ты понимаешь, Лайниза Кромонт. В этой жизни нет места Арлорду Хаасу». Я понимала. Понимала, о чем он говорит, но внутри все восставало против его слов, потому что он был прав. Прав. «Близость к Арлорду делает твое существование опасным, причем не только твое, но и наше с Диезом, а также всех, кто готов откликнуться на призыв». «Ангихор», — негромко отозвалась я. «Да, Ангихор. Нас уже много и будет еще больше. Пусть я не светлый и не могу часами читать тебе нравоучения, объясняя, почему он тебе не пара. Я скажу проще. Он тебе не пара!» Мак усмехнулся. «Разберись в приоритетах, моя дорогая воспитанница. Подумай о тех, кто пойдет за тобой». Он нагнулся, чтобы заглянуть мне в глаза. Магистр стоял так близко, что мне пришлось его оттолкнуть. «Я все понимаю, ма... Ильсар, и буду осторожна. Тебе лучше вообще не быть в его направлении». «Быть может, мне следует быть в вашем направлении?» — резко спросила у него. «Не откажусь», — отозвался магистр. В голосе больше не чувствовалось насмешки. «Присмотрись, Лайны, к тем, кто окружает тебя. Быть может, среди них уже есть тот, кто тебе нужен». «Но...» Он приподнял мой подбородок пальцами. Слова враз пропали под пронзительным взглядом черных глаз магистра. Я уставилась на его лицо, но почему-то видела только губы. Мы замерли на расстоянии поцелуя. «Нет», — сказала я, дернулась, освобождаясь. «Нет, ничего не будет. Вы даже и не думаете». «Женское нет «Слишком часто перерастает в «да», — усмехнулся магистр, но покорно отступил в темноту коридора, позволяя мне пройти. «Вы самоуверены, как никогда», — сказала ему, — «вернее, как всегда. А это ваша мудрость? Не сомневаюсь, она почерпнута в меблированных комнатах цветка Хольберга». «Неплохо», — отозвался, усмехнувшись маг. «Маленькая колючка». Я возмущенно фыркнула в ответ, подобрала подол платья, развернулась и ушла. В свою комнату. Заниматься. А еще размышлять о том, что ситуация складывается как нельзя более странная. Но ситуация не только складывалась, но и пошла в атаку. На следующий день, когда мы вернулись с Трис из больницы, и подруга убежала провожать отца, отправлявшегося с караваном в Тиоку, я закрылась в кабинете. Разложила свитки, погладила по привычке книгу дяди Никласа, затем прочитала молитвы, настраиваясь на медитацию, в которой пыталась достучаться до Ариши. Тут меня прервали, в комнату заглянула тетушка Чарити. «К тебе пришли», — сказала пожилая женщина. Поджав губы, сложила руки на домашнем переднике. «Кто?» — удивилась я. «Она не назвалась, но настаивает на личной встрече. Дорогая моя, о таких говорят «женщина». Будь с ней поосторожней». «Да, тетя Чарити», — отозвалась я, гадая, кто бы это мог быть. Незнакомка оказалась хрупкой и черноволосой, с мелкими, но выразительными чертами лица. Я никогда не встречала ее ранее. Молодая, невысокого роста, изящно сложенная. Ее фигуру подчеркивало узкое красное платье, зашнурованное так сильно, что грудь едва не выпадала из глубокого выреза. На плечи накинут темный плащ, что мне показалось довольно странным для столь жаркого дня. Крутые бедра покачивались при ходьбе. Я засмотрелась, пытаясь понять причину явной несоразмерности в ее фигуре, пока не догадалась. Девушка передвигалась на высоченных каблуках, на лице румяна, черные бездонные глаза подведены тушью, капризные губы блестели от красной краски. «Добрый день», — начала я, неуверенная, как обратиться к вошедшей, замершей у стены. Тетя Чарити оказалась права. Несмотря на дорогую одежду и броскую красоту смуглого лица, пришедшая... Заботливые мамы просят своих дочек держаться от таких подальше. «Вы уверены, что пришли именно ко мне?» Я не осуждала подобных ей, да и есть ли у меня право осуждать. Каждый идет по собственному пути, просто-напросто наши пролегали слишком далеко друг от друга. «Хотела на тебя посмотреть», — произнесла девушка. Голос прозвучал резко, наполнил комнату неприкрытой враждебностью. «Но чем дальше на тебя смотрю, тем меньше я понимаю мужчин». Вновь уставилась на меня. Судя по расширенным зрачкам и резким, нескоординированным движениям, она была под воздействием наркотического вещества. Магии в ней не было, амулетов тоже, так что опасаться мне не стоило, но она меня тревожила. «Я отдала ему все», — произнесла девушка. «Все, что ему надо, свою страсть, свое тело. А он? Что он? Что он в тебе нашел? Как он мог? Как он посмел бросить меня? Меня, Муну Тари? И ради кого? Ради этого?» Она картинно ткнула в мою сторону пальцем. «Блондинистого недоразумения?» «Муна Тари. Неужели та самая Муна, о которой говорил Рэми? Любовница магистра Шареза, проживающая в цветке Хольберга. Выходила отвергнутая любовница». «Я не имею к этому никакого отношения», — сказала ей. «Магистр Шарез мой наставник и...» «О, я прекрасно знаю науку», — девушка скривилась, — «в которой он тебя наставляет. Щедрый любовник, не так ли?» «Расскажи мне, милочка», — голос был полон едкой сладости, — «может, я тоже смогу дать тебе несколько уроков, научить тебя, как именно ему нравится получать удовольствие», — промурлыкала девушка. Он мне не любовник. Ты забрала его у меня, отняла. Моей вины здесь никакой, нас ничего с ним не связывает. Неожиданно вспомнила его взгляд и напряжение, возникшее между нами в темном коридоре, когда магистр Шарес держал в руках мою косу. «Твои глаза выдают тебя», — усмехнулась Муна. «Пусть еще не стало его, но это вопрос времени. Он добивается тебя, не так ли? Приручает, дает время привыкнуть». «Допустим», — холодно сказала ей, почувствовав волну возмущения. «Женщина в вызывающем платье с вызывающим макияжем пришла в мой дом и допрашивает меня». У нее нет на это права.